Глубоко вдохнув, я попытался принять мысль, что не могу помочь всем, как бы ни старался, вот только не получалось у меня этого сделать. В результате, злость только усилилась. Меня бесило буквально все. Чертова чародейка посмела проиграть неизвестным, являясь при этом главой ордена магов. Никчемная принцесса позволила себя похитить, хотя до этого схлестнулась с воздовцами и показала себя на высоте. Орден паладинов и маги, которые ни черта не смогли сделать. Как же вы все бесите. Я посмотрел на плачущую Мистелию, и мне захотелось дать ей пощечину, чтобы привести в чувство. Но я сдержался, только не в текущем состоянии, а то еще убью ненароком. Вдохнув пару раз, я приподнял чародейку и немного встряхнул. Судя по ее виду, это и впрямь помогло. Так, ты прав, не время раскисать. Трина, быстро помоги пострадавшим. Урсана, на тебе тяжелые, я же займусь Линой. Она похлопала себя по щекам и подошла к той девушке, которую я пытался спасти. Чародейка начала захлебываться кровью, но продолжала улыбаться, глядя на Мистелию. Глава ордена использовала мощную магию, но пока безрезультатно, так что мне пришлось ей помочь. Исцеление, восстановление, рассеивание негативных эффектов. Последнее заклинание я применил на тот случай, если от меня исходит мрак, чего я очень опасался. Раны девушки исчезли, но это не помогло. В глазах чародейки потух огонек жизни, и вновь я взбесился, ударив погибшую. К моему удивлению, это заставило ее резко вдохнуть. Руки девушки затряслись, а Мистелия мгновенно активировала мощную магию исцеления, да так сильно, что даже мне стало легче. Тем временем девушка задышала, и сразу же схватилась за главу ордена магов, прижимаясь к ней и плача. «Ничего, все будет хорошо», — успокаивала ее Мистелия. «Вот только пока ничего хорошего не было. Много жертв среди паладинов, а также есть погибшие чародейки, стража тоже пострадала, и я потратил энергию из хранилища. Прибью гадов», — злилась Арианна, сжав кулак. «Найду и прибью. Эри, ты ощущаешь что-нибудь?» — спросил я девушку Кобольда. «Кровь, смерть, жизнь и еще какая-то непонятная энергия», — ответила она. «Можешь определить источник?» — спросила Мистелия. «След идет в сторону северо-запада от города», — ответила Ейкаха. «Тогда идем». Чародейка была настроена всерьез. «Не хочешь остаться здесь?» — все же решил уточнить я. «Нет», — резко ответила Мистелия. «Теперь меня не застать врасплох, ведь я знаю о божественном артефакте. Я должна вернуть. А вот тут поподробнее», — сказал я. Мистелия оставила свою подчиненную на попечение паладинам и Урсане, которая сейчас выполняла роль целителя. И затем мы вместе направились к цели, а по пути я выслушал ее. «Ясно», — нахмурился я, доставая Акадию. «Вспомнил обо мне», — наконец, едко констатировала Дия и сразу же меня огорошила. «Сразу видно, что у нас с тобой брак по расчету. Вот только я свои обязательства постоянно выполняю, а ты нет. Только давай не сейчас», — мысленно вздохнул я, сжимая посох когтями мрака. «Ах, не так грубо», — попросила Акадия тоненьким голоском. «Как-нибудь я тебя переломлю об колено или кину в пучину океана», — предупредил я. «Уж и пошутить нельзя», — вздохнула она. «Мне, знаешь ли, одиноко, пусть я и нахожусь в некотором подобии безвременья, будучи в твоем инвентаре. Вот только знаешь, мне не хочется чувствовать себя вещью, которую положат на полочку и забудут о ней, оставив покрываться пылью. После того, как разберемся с принцессой, окружающими ее проблемами и Айселией, я буду полностью в твоем распоряжении, но сейчас не раздражай меня, я и так с трудом себя контролирую», — ответил я. «Достань посох гнева, быстро», — приказала Акадия, да так, что я сразу послушался. Стоило только взять в руки артефакт, который успел послужить мне еще в садах смерти, как сразу же стало намного легче. Злость будто развеялась, а дышать стало так легко, словно я сейчас полечу. Впрочем, а почему бы и нет? Я подхватил всех девчонок лианами и перешел на воздушную тропу. «А-а!» — закричала чародейка, не ожидавшая подобного. Ее мантия развивалась под порывами ветра, и девушка просто не знала, что ей делать. То ли прижать мантию к себе, то или закрыть глаза, чтобы не видеть высоты, то ли цепляться за лианы и орать, либо все вместе. «Не волнуйся о Филле и Сильверии», — вдруг сказала Дия. «Но все же поспеши», — добавила она, после чего указала «туда». Я быстро нашел растение поблизости, после чего сразу же перешел с воздушной тропы на тропу лешего, моментально оказавшись поблизости от цели. Вокруг нас были вампиры, которые медлили слишком долго, Я же себе не мог позволить и секунды промедления. Акадия пробила грудь первого, огненный шар улетел в группу чуть поодаль, лианы выскочили из-под земли, сковав сразу несколько клыкастых, а когтями мрака я рубанул ближайшего, заставив его закричать от нестерпимой боли. Тем временем Марианна ударила ближайшего к ней вампира, крутанулась на месте, добавив локтем второму, после чего отправила полетать третьего ударом ноги с разворота. Кахажи поступила проще, попросту укусив вампиршу, обратившись в некое подобие оборотня, немного схожего с обликами Элии и Эвелитты. Однако в нашем штурме отличилась Мистелия. Несмотря на то, что она плохо переносила полет, который к тому же перешел в тропу Лешего, как только чародейка коснулась земли, повсюду выстрелили ледяные шипы, пронзая вампиров как попало. Копья не разбирали врагов, пробивая доспехи. Эти ледяные шипы как будто не замечали броню и магические щиты. Они с легкостью вонзались в спины, рассекали руки и ноги, а парочка чуть не продырявила и меня. Арианна локтем разбила шип, защитив Каху. «Осторожней», — сказала она, посмотрев в сторону Мистели, которая явно утратила над собой контроль. «Я отправлю тебя к твоему темному богу, Филрин», — голос чародейки несколько изменился, став более зловещим. «Гвиндарк будет рад забрать твою душу. Филрин, граф Эрнирский, глава Союза свободных графств, 521 уровень. Леонора Демонше, графиня Эрнирская, кровавая дева, алая смерть, 499 уровень». После этого по вампирам моментально начали бить молнии. Гром закладывал уши, и только защита Акадии спасала нас. Я поднял посох над головой, заставляя ближайшие молнии ударить в кристалл. Прямо ощутил себя бессмертным Маклаудом. Благо всю энергию впитывала Акадия, настроение которой заметно улучшилось. Молния куда вкуснее смерти, заурчала душа артефакта. Я же тем временем увидел чуть в стороне принцессу, которая лежала без сознания, и ее руки, оплетая еще и шею, сковывала какая-то лента, исписанная непонятными символами. Однако от нее исходила такая мощь, что сразу было понятно, этот артефакт смог бы сковать даже Айсилью. Но помимо этого я заметил кое-что еще. Чуть поодаль от принцессы лежали Филла и Сильверия. Кровь на их одеждах просто привела меня в ярость. Волна мрака разбросала вампиров во все стороны. Мистелия отлетела куда-то дальше. Все ее заклинания мрак мгновенно поглотил. Я же нанес мощнейший удар Филрину. Клубящаяся тьма ударила вампира прямо в лицо, однако он лишь слегка припал, шипя от боли. Вот только мрак не смог проломить его щит. «Значит, тебе мало, червь. Ты отправишься кормить своих собратьев». В этот момент я сделал неимоверное усилие, чтобы подавить свою ярость, сразу же крикнув девчонкам. «Арианна, Каха, забирайте наших и быстро отсюда». Арианна лишь кивнула, подхватила Сильверию и Филлу, потом помогла Кахе, закинув ее за спину, и попыталась коснуться Мистели, но не успела. Затем сразу же активировала малое арквейское зеркало. Впрочем, я не смотрел на отступление Арианны, которая редко когда сразу же слушалась меня. «Чтоб тебя!» — выругался вампир. «Как же ты не вовремя вылез из своей халайлении! Мои удары никак не смогли задеть вампира, который теперь тоже был в ярости. Для тебя была подготовлена совсем иная сцена, в совсем другом месте. Так нет же, ты сам приперся испортить все, чего добивался Союз свободных графств. Ты посмел причинить вред Филле и Сильверии», — спокойно сказал я, хотя образ перед глазами как-то поплыл. «Ты посмел ранить мою душу», — руки преображались, становясь больше похожими на лапы какого-то монстра, вылезшего прямо из моих же кошмаров. Однако на этом преобразования не закончились. Черная мимикра расрасталась с телом, также меняя свою форму. Глаза окутала тьма, но для меня вампир не исчез. Я по-прежнему видел его на том же самом месте, разве что как-то иначе чувствовал все это. «Алексей, остановись!» — раздался в голове голос Акадии. «Она мешает», так что я попросту воткнул посох в землю и направился к своему врагу, который тоже не стоял на месте. Вампира охватило кровавое одеяние, засияла алая корона и рубины на поясе. В руках возник клинок, созданный будто из крови, хотя почему будто, он и впрямь был сделан из самой настоящей крови. Правда, в ней ощущалась целая гамма самых разных энергий. Ясно, это кровь его жертв, многих сотен или даже тысяч разумных. Божественная аура брони лишь добавила ему самоуверенности, но мне было плевать. Он должен сдохнуть прямо здесь и сейчас, а после я сам умоюсь его кровью. Выжившие вампиры резко отступили. «Ничего, пусть бегут, я всегда смогу их догнать», — когда расправляюсь с их лидером. Тот поцеловал красивую вампиршу, сразу отправив ее куда-то порталом, где был темный дворец на фоне морской глади. Потом найду ее. Ты монстр, который не понимает, что лезет не в свои дела. Свои длинные руки ты. Больше ничего вампир сказать не успел. Моментальное перемещение через измененную кротовую нору не оставило ему шансов. Однако я все же не рассчитал. Голова Филрина взорвалась, разбрызгав повсюду кровавые ошметки. Алая кровь потекла по темным, острым когтям, которые не смогла остановить даже божественная броня и несколько мощнейших щитов. Что это вообще такое? Откуда у меня эта сила и почему она вновь проявилась? Да еще никак не хотела уходить. А впрочем, плевать, ведь теперь я отомстил врагу, умывшись его кровью. Глава 26. Сила. Принцессы. Две стороны одной медали. Как же ты раздражаешь, вдруг услышал я знакомый голос, заставивший меня отвлечься от выслеживания сбежавших вампиров. Труп Филрина растекся кровавой лужей, причем не осталось даже доспехов. Было обидно, причем не только мне, но и совести, которая хотела посмотреть на характеристики артефактов зубастого врага. Хм, впрочем, еще мгновение назад я хотел сожрать этого вампира, ну и мерзость же. Вот только неизвестный, а точнее неизвестная вытащила меня из задумчивости. Теперь хотя бы мысли не разбегались, так что мне удалось сконцентрироваться на собеседнице. Результат меня изрядно удивил. «Принцесса, о, так даже в таком состоянии ты меня узнал». Поразительно, усмехнулась она, однако ее улыбка быстро исчезла с красивого лица. «Ты разрушил все мои планы, которые я выстраивала достаточно долго. Знал бы ты, как сложно делать что-то втайне от других, особенно от себя. Подготовить в землях пару отрядов наемников, которым захотелось показать себя выдающимися актерами, попутно совместив эту работу с грабежом. И они даже ни разу не нарушили мои правила, запрещающие убивать. Да, бывает, ходили по грани, но все-таки соблюдали. Нужно было только выпотрошить их лидера, демонстративно нарушившего мой запрет, заманить святой Васт, дав наводку, что я могла бы выступить отличной жертвой для их бога, что позволило бы ему воплотиться в этом мире. Но они не понимали, что должны были впоследствии сыграть роль козла отпущения. Глупые сектанты, решившие, что наш мир похож на их, они воспринимали меня, как недалекую самовлюбленную дурочку, решившую побороться за власть, но забыли, что во мне течет кровь богини. Они не понимают, кто такие боги, считая их подобными себе. А вот вампиры должны были сыграть ключевую роль в этом представлении, и ты вот так просто у меня на глазах забираешь жизнь их лидера. В результате многолетняя работа обрушилась, подобно замку, потерявшему свой фундамент. И ладно бы, если она была разрушена встречным хитрым планом, в результате которого я бы проиграла, так нет же, ты все сделал случайно. Тебя будто неведомая сила притянула сюда. Впрочем, стоило ожидать чего-то такого от мамы. Она всегда обращала внимание на неординарных людей, которые могут иметь огромный потенциал. Ах, как больно осознавать неудачу, но я уже столько их пережила, что они не вызывают особых эмоций, разве что кроме небольшой досады. Я ведь фактически бессмертна, благодаря Айсели, так что времени у меня много, в отличие от досадных помех. «И зачем же тебе травить собственную мать?» – спросил я, немного испугавшись собственного голоса, ставшего каким-то чересчур жутким. «Хе, ты даже заставил меня вздрогнуть», – усмехнулась принцесса. «Но ты будешь удивлен моим ответом», – она ехидно улыбнулась. «Я ни разу не пыталась отравить Айселию, и я знаю, что ты можешь ощущать, что я говорю правду. Но как же так? Почему же?» Наигранно приложила она руку ко лбу. «И зачем вообще я все тебе рассказываю?» Ответы на эти вопросы очень просты. Мне просто хотелось выговориться, ведь держать все в себе на протяжении столь долгого времени очень сложно, и хочется сбросить накопившееся напряжение, за что тебе большое спасибо. «Айселию я даже люблю, ведь без нее меня бы не было», — вновь ехидно улыбнулась она. «Я бы никогда не появилась в голове глупой девчонки, которая столь сильно обозлилась на мать, что ярость затмила ее взор, не позволив ей увидеть слабость собственного отца, который не смог выдержать тягот долгой жизни, ведь был слабаком, незнамо как понравившегося богине. Куда проще ей было обвинить во всем мать и вымещать все на ней, но из-за возникших противоречий, которые разрывали ее душу, появилась я. Еще одна аурунья, или как меня ласково зовет Мистелия, руна. Ты не представляешь, какое счастье можно испытать просто от того, что ты существуешь, ее душу окутали весьма приятные эмоции. Мне даже захотелось эту душу достать. А Исилия тоже показала себя не с самой лучшей стороны. Вместо того, чтобы нормально воспитать эту дуру и всыпать ей как следует для вправки мозгов, она передала ей так много земель в управление. Не спорю, у Аурунии весьма неплохо получается управлять своим наделом, да и всей империей, но я справлялась ничуть не хуже. Однако мне требовалось кое-что еще. Я могла бы исполнить свое желание, а заодно обрадовала бы Аурунию, убив ее мать. Яды да кому они нужны? Куда проще сразу приложить эту богиню, воспользовавшись своей истинной силой. Как же так? Ошарашенно смотрела на девушку Мистелия, стоявшая неподалеку. Досадно вышла, вздохнула Аурунья. Но ты ведь и сама все давно поняла, Тилия, посмотрела на нее принцесса. Я хочу сама стать богиней и убрать наконец-то эту дуру Аурунью из моего тела. Эта глупая девочка вечно мне мешала, перехватывая управление и руша мои четко выверенные планы. Если не справилась Исилия, то всю дурь из тебя выбью я. С другой стороны появилась Рианна. Ну попробуй, оскалилась Аурунья. Нет, крикнула Мистелия, пытаясь остановить мою боевую принцессу, которая мощным ударом отправила в полет свою соперницу, сразу же бросившись следом за ней. Оранжевая аура покрыла ее красивую фигуру, заставляя доспехи переливаться различными оттенками оранжевого цвета. Аурунья извернулась в воздухе, оттолкнулась от ближайшего дерева и метнула в Арианну несколько плазменных клинков. Ударившись об оранжевые энергетические щиты воительницы, они взорвались, на мгновение образовав ярчайшее облако энергии. В этот же момент Аурунья атаковала. Словно молния, она преодолела расстояние между ними, но не успела ударить Арианну. Воительница нанесла встречный удар, не желая отступать. Мощный всплеск энергии вновь отправил Аурунью в полет, быстро закончившийся у ближайшего древа. Могучий ствол заскрипел от мощного удара, а принцесса выплюнула чуть ли не стакан крови. Вот только не зря Айсилия рассказывала о силе своей дочери и ее возможностях к оперированию аспектом жизни. Она очень быстро исцелила себя и, как ни в чем не бывало, встала с земли и направилась обратно, желая поквитаться со своим врагом. Плазменные сюрикены и глефы резали деревья, даже не замечая на своем пути сопротивления. Не было щепок и осколков, лишь запах гари и ровно разрезанные стволы деревьев. Лишь оранжевая аура Рианны никак не желала поддаваться божественному натиску Аурунии. Как интересно, такие прекрасные переплетения энергий, которые заставляли в моей душе что-то вспыхнуть, было непросто создать обеим принцессам. Мне хотелось вмешаться в их бой, но я не желал мешать триумфу Арианны, либо ее проигрышу, ведь тот или иной результат будет ее личной заслугой. Но в случае проигрыша я вполне могу сожрать эту Аурунью, к тому же выглядит она довольно вкусно. Что за странные мысли? Со мной явно происходит что-то не так, правда осознать это было непросто. Тем временем обе принцессы показывали отличную технику боевых искусств, не позволяя коснуться друг друга, грамотно уклоняясь и отводя удары оппонента в стороны. Но энергия ВС равно рвалась наружу, оставляя на земле тяжелые раны. Плазма срывалась с кулаков Аурунии, но ранить Арианну не могла, что очень злило сумасшедшую дочь Айсили. Плазменные шары разрывались в лесу, создавая отголоски взрывов повсюду. Копья рассекали пространство подобно зарядами футуристичной пушки одного воителя с демонами. Моей Ари не хватало только какого-нибудь клинка пилы, тогда ее бы уважали даже через 40 тысяч лет. Аурунья помимо плазмы, выжигающий лес, использовала еще и довольно мощные разряды молний. Искрящиеся разряды бродили по доспехам принцессы, создавая ей весьма внушительный образ. В воздухе запахло грозой, после чего на Арианну обрушилось заклинание такой силы, что задрожала земля. С неба ударила ярчайшая молния, которая скользнула по оранжевой ауре и утекла в землю. Вся ближайшая растительность сгорела, обратившись в пепел. Казалось бы, Арианну совсем не задело, но она вдруг резко осела, однако остановила свое падение, подставив кулак. Воительнице явно было нелегко, но она все же сражалась с полубогиней, которой помогал некто очень сильный. Вот только если я вмешаюсь сейчас, то сделаю лишь хуже. Пусть она выложится на всю, а уже потом я посмотрю, стоит ли съесть Аурунью, если от нее что-то останется. Удушающая плеть сковала чародейку, которая попыталась повлиять на бой. На этом заклинании я вновь заметил, что моя магическая сила несколько изменилась. Заклинания стали выглядеть как-то жутко, и даже огненный шар вдруг стал алым, будто внутри него полыхала кровь. Арианна била со всей силы, разнося вдребезги стволы деревьев, оставляя в земле кратеры, но по цели пока так и не могла попасть. Вот только постоянно уворачиваться тоже было нельзя, что очень злило Аурунию, которая не думала, что ее соперница может быть столь сильной. В один момент Аурунья отвлеклась на возникший в моей руке огненный шар алого цвета и сразу же получила латной перчаткой по лицу. Раздался мерзкий хруст сломанной челюсти, после чего второй удар сломал нос принцессе, отправив ее в нокдаун. Однако Рианна обрадовалась слишком рано, чуть сбавив темп, за что сразу же и поплатилась. Аурунью охватила молния, разорвавшая оранжевую ауру воительницы. Вражескую принцессу охватила энергия жизни, возвращая ее прекрасное лицо в норму, но теперь уже Ари приходилось защищаться. Ее тяжелые латные доспехи скрипели от череды серьезных ударов дочери Айсилии, но все-таки защищали хозяйку. Плазма не могла помочь, ведь активировать заклинание у Аурунии не выходило. Арианна сразу же атаковала ее. От этого дочь Айсилии чуть ли не полыхала от злобы, да куда сильнее и ярче, чем ее же молнии, от ярости бившие вокруг себя. В какой-то момент Аурунья крикнула, и во все стороны от нее рассыпалась горсть плазменных жемчужин, разрывавших землю, расщепляющих камни и заставляющих подыхать деревья. Пара таких снарядов досталась и Арианне, разорвав ей наплечник, оторвав кусок кирасы и покорежив латные сапоги. «Чтоб тебя, безумная тварь!» — ругалась Аурунья, а точнее ее вторая личность. «Да как ты только посмела так манить меня? Это разве моя заслуга?» «Думаю, ты сама постаралась куда сильнее», — вымученно усмехнулась воительница. «Так что теперь тебе будет сложно исправить столь поганую рожу. Ты одна из немногих, кто смог меня разозлить по-настоящему», — скривилась дочь Айсили. «Ну и что же ты сделаешь? Заплачешь?» — сплюнула кровь Арианна. И на это Аурунья уже не хотела отвечать, сразу же бросившись в ближний бой. Но именно этого и ждала Арианна. Ее удар был такой силы, что латная перчатка разлетелась, хрустнула кости, рука моей воительницы изогнулась под неестественным углом, однако при этом голова Аурунии резко ушла назад. Хруст шейных позвонков не предвещало ничего хорошего. Глаза Мистели расширились от ужаса, а мне было плевать. Глупая, самоуверенная тварь, которая и не заслуживала жизни. Надо лишь доесть то, что осталось, чтобы все не пропало в никуда. Теперь ее энергия послужит мне. Но не тут-то было. Руки спокойно коснулись опрокинутой головы и попросту вправили ее обратно. Страшные переломы быстро срастались, раны затягивались, а ссадины бесследно исчезали, и лишь кровь, оставшаяся на одежде и среди золотистых локонов, свидетельствовала, что принцесса серьезно пострадала. «Умри», — спокойно сказала она, нависнув над Арианной. «Пришло мое время», — острые когти, будто сотканные из самой тьмы, сами вошли в тело Аурунии, заставив кровь брызнуть из раны во все стороны. Глава 27. Яд, буйство стихии, покой и забвение. Аурунья смотрела на меня с удивлением, видимо, не веря, что я так легко пронзил ее прочнейшую защиту, однако стоит отдать ей должное, оправилась она очень быстро. Уже в следующий миг она выхватила из-под пространства сияющий золотистым светом кинжал и рубанула по когтям. Теперь уже настала моя очередь поразиться увиденному. Лезвие с легкостью отсекло когти мрака, после чего принцесса отскочила в сторону и моментально активировала магию исцеления. Сила этого заклинания оказалась столь велика, что свет полностью покрыл тело Аурунии. Я же смотрел на отсеченные когти и не чувствовал никакой боли, будто ногти подстриг. Сжав и разжав кулак пару раз, я резко распрямил пальцы, всего одним движением восстановив потерянное оружие. «Я уже не могу с ним сражаться», — вдруг прокряхтела принцесса. «Теперь твоя очередь, мне же нужен отдых». После этого принцесса, едва не упав, лишь в последний момент смогла вернуть контроль над телом, и уже совсем иначе посмотрела на меня. Сперва как-то испуганно, но уже потом от нее повеяло таким желанием убить, что не снилось даже Атхалару. Да что там, этот лысый маньяк бы уже улепетывал от этой принцессы, не оглядываясь, ощутив на себе такой взор уничтожения. Для меня же это стало сигналом к атаке. Я сорвался с места и уже в следующее мгновение оказался рядом с дочерью Айсили. Когти мрака нацелились распороть ее доспехи, но пронзили лишь воздух. У Аурунии возникли сияющие крылья, позволившие ей взлететь, после чего в ее руке появилось зеленое копье, искрящееся мириадами ярких звездочек. Это оружие очень быстро устремилось мне навстречу. Инстинкты буквально взвыли после этого, так что мрак сам отбросил меня в сторону, даже не пытаясь выставить защиту. Копье же ударилось о землю и буквально расплавило небольшую область, оставив после себя лишь дымящееся варево с противным запахом. Этого странного вещества не выдержали даже камни, превратившиеся в кипящую жидкость. Яд, как интересно. Вместо страха у меня возникло любопытство. Было несколько непонятно, как она держит такую опасную вещицу, которая могла и саму ее расплавить столь же быстро. По энергетическому контуру понять это было фактически невозможно, так что стоит все изучить вблизи. Я бросился навстречу своей цели. Принцесса взмахнула сформировавшимся из воздуха изумрудным клинком, сверкающим точно так же, как копье, и направила в меня несколько серпов яда, вспыхнувших ярким зеленым пламенем прямо в воздухе. Алый огненный шар разорвался при соприкосновении с этим заклинанием, сформировав воронку, где заискрились молнии. По доспехам принцессы также прошлись разряды ярко-золотой молнии, чтобы уже в следующий миг ударить меня. Страшный грохот, кошмарная яркость и сила, но это нисколько не смогло меня задеть, будто все это просто прошло мимо. Огненные сферы полетели с двух рук, на этот раз они были багряными, и разве что полыхающее пламя отличало их от кровавого аналога. Сферы разорвались рядом с врагом, выпустив безумное количество жидкого пламени, засиявшего так сильно, что вспыхнули верхушки деревьев. И вновь яркий свет не доставил мне неудобств. Я оттолкнулся от земли и прыгнул к принцессе. Она почти уклонилась от меня, однако когти мрака все же коснулись ее руки и впились в доспехи. Вот только в этот раз не смогли их пронзить, оставив лишь небольшие царапины. Принцесса резко крутанулась на месте, отбросив меня в сторону. Лететь пришлось недолго, ведь ближайшее дерево остановило полет, переломившись от удара. В этот раз было больно, но позволить мне оклематься никто не торопился. Уже в следующее мгновение яд накрыл древо. Я ушел в сторону благодаря черным лианам. Хаэма, ведь их можно использовать иначе. С предвкушением посмотрев на Аурунию, я активировал десяток лиан и воздушную тропу. В этот раз уклониться не получилось. Лианы схватили принцессу и начали оплетать руки, ноги, торс. Она пыталась высвободиться, но все было тщетно. Лишь крылья я никак не мог сковать, ведь их свет плавил мои лианы, так что пришлось применить физическую силу. Резкий удар тыльной стороной кулака, после вращения в воздушной тропе, отправил принцессу навстречу с землей. Удар, раздавшийся после, заставил задрожать деревья по всей округе. Изо рта Аурунии полилась кровь. Однако она встала и посмотрела на меня, как ни в чем не бывало, словно была роботом. Такой невозмутимости позавидовал бы даже старенький терминатор. Капельки яда образовались прямо в воздухе, разделив нас непреодолимой завесой. Неужели она думает, что меня подобное остановит? Ну хорошо, я еще немного поиграю с тобой. Я вдохнул побольше воздуха, после чего изо рта вырвался поток алого пламени. Стоило этому яростному потоку лишь коснуться капель, как пространство сотрясла череда мощных взрывов. Вновь стало неприятно, и я ощутил боль. Я коснулся земли, и из нее полезли корни и лианы. Я совместил сразу три заклинания: удушающая плеть, замедление лешего и сохранерах. Испещренная взрывами земля породила черные деревья, потянувшиеся к сияющему ангелу. Аурунья отсекала их волнами яда и жизни. Стихии сталкивались друг с другом, шипя, взрываясь, разлетаясь веером искр, превращались в пламя и молнии. Пар, дым, брызги воды и осколки камней. Жуткое буйство стихии пыталось породить что-то ужасное. Я ощутил нечто схожее с тем, что было в Халайлении, но нет, это не скверно, это была энергия хаоса, искажающая мир ничуть не хуже мрака, а может, даже превосходя его. Огромный плазменный шар поглотил весь хаос в один момент и резко уменьшился до размеров яблока. Инстинкты взвыли об опасности, но сделать хоть что-то я уже не успевал. Шар устремился ко мне на огромной скорости, так что я попросту закрылся рукой. Вот только помирать я не собирался, как и сооружать защиту, ведь мне не под силу создать такую, что могла бы выдержать подобную силу, а если бы и смогла, то сражаться дальше я бы попросту не смог. Поэтому на руке возникла кротовая нора, зияющая тьма которой слилась с поверхностью черной мимикроры. Принцесса торжествующе посмотрела на меня, отлетев чуть дальше. Плазменный шар угодил в нору и появился высоко в небе, куда я буквально пару мгновений назад закинул деревяшку при помощи воздушной тропы. В небе вспыхнуло второе солнце, следом пронеслась ударная волна и ужасный грохот, накрывший огромную область. Жуткий ветер заставил дрожать деревья, однако встретил сопротивление. Мощный магический барьер разбил стихию. Рядом с нами стояла Мистелия, которая придерживала Рианну. «Принцесса, остановитесь!» — крикнула ей чародейка. «Ну уж нет, он за все ответит», — прошипела Аурунья, тщетно пытаясь скрыть досаду. Я прыгнул к ней, как только она сняла золотой барьер, затем сразу же вцепился в ее броню отросшими на шлеме клыками. На сей раз доспехи прогнулись, заставив принцессу закричать, и в этот момент уже не смог уклониться я. Принцесса ударила меня изумрудным клинком. Вспышка боли напомнила мне о самом начале моего пути в этом мире. Яд пожирал мрак с завидным аппетитом, вот только я также был в ярости. Приложив усилия, я оторвал наплечник вместе с креплениями, оросив землю божественной кровью, а затем схватился острыми когтями за крыло и вырвал его. Вместе с принцессой мы полетели вниз, где в свои объятия нас заключила земля. Эти объятия оказались излишне крепкими, но я знал, что нельзя останавливаться, ведь враг должен быть повержен. Резко подскочив, я чуть сразу же не упал. На травмы некогда было обращать внимание, так что я попросту вонзил когти в принцессу, заставив ее закричать. К сожалению, в плечо я так и не попал, ведь перед глазами все кружилось. Мимо меня пролетел плазменный шар, в соседнее дерево ударила молния, разбив его вдребезги. Одно из заклинаний жизни заставило исчезнуть все растения в небольшом радиусе. Принцесса стучала по мне кулаком, ведь меч и копье отлетели в стороны. Клинок, которым она отсекла мне когти, сейчас был в моих зубах. Им она усиленно сопротивлялась, не позволяя мне вонзить зубы в лишенное доспеха плечо. Из моего рта вырывались языки алого пламени, по рукам текла кровь. Часть шлема была разбита, так что я мог видеть принцессу своими глазами, точнее лишь одним из них. И вопреки всему, мне нравилось текущее состояние, я видел, что жертва сопротивляется, но уже ничего не может сделать. Это было ликование и предвкушение победы. Вырвав кинжал из ладони девушки, я прижал ее руку к земле и впился в шею, заставив закричать. «Не ед, Алексей, не надо!» — закричала Мистелия. «Ари, быстро брось меня!» — раздался голос Акадии в голове. Воительница сделала большой прыжок к вонзенному в землю посоху, резко крутанулась и бросила его в меня. Опасность я ощутил заранее, так что для меня не составило особого труда поймать артефакт лишь одной рукой. Правда, бросок оказался столь сильным, что Акадия проскользила в руке, чуть не вырвавшись из захвата, и в следующий миг меня будто прижало к земле многотонным грузом. Силы покидали меня. «Нет, как ты могла, Ари?» Акадия постепенно темнела, ко мне же возвращалось нормальное восприятие, а вместе с ним боль, усталость, окружающие звуки и запахи перестали быть приглушенными, и стало плохо. Внутренности просились наружу, мозг чуть ли не кипел, а сердце стучало как сумасшедшие. Из последних сил я вонзил Акадию в землю, после чего исчезло это страшное, сковывающее чувство. Словно гора, наконец, скатилась с плеч, но в этот же миг я смотрел на принцессу. Она захлебывалась кровью, на шее из артерии усиленно вытекала ярко-алая кровь, а она лишь шептала: «Не хочу умирать, не хочу». «Проклятие!» — попытался выругаться я, но вместо этого вырвалось лишь какое-то злобное рычание. «Проклятие!» — со злостью повторил я, выхватывая из инвентаря эликсир из сияния Алиры. У меня осталось лишь полфлакона, так что я приподнял голову принцессы и влил сияющую жидкость ей в рот, после чего закрыл его, чтобы ценнейший эликсир не вылился. Попутно я исцелил артерию остатками сил, благо на это не требовалось много энергии. Спустя пару мгновений жизнь вспыхнула внутри этой злобной стервы. Я сел рядом и облегченно вздохнул. Все наши труды чуть не пропали даром. «Спасибо, Ди», — поблагодарил я душу артефакта, но в ответ была лишь тишина. Глава 28. Посох. Встреча. Просьба. Я моментально активировал рассеивание, потом еще и еще раз, выпил несколько эликсиров маны, после чего продолжил очищать душу Акадии от поглощенного мрака, но моих сил явно не хватало, либо она каким-то образом не позволяла вытянуть чертову энергию обратно. Проклятие. Я сжал посох так сильно, что лопнули сформированные из мрака когти, а по руке потекла кровь. Вновь злоба охватила меня, ведь я попросту не знал, что делать, даже как применить опыт из хранилища, чтобы вытащить мрак. Вдруг я заметил, как Аурунья потянулась к Акадии и аккуратно коснулась ее. Яркий свет охватил артефакт, который вскоре стал теплым на ощупь. Мрак же словно поверхность льда весной начал раскалываться и таять. Спустя совсем немного времени Акадия вновь пришла в норму. «Дурак», — тихо сказала она, хмыкнула и больше ничего не говорила и не реагировала на мои слова. «Ну хотя бы с ней все в порядке». Чуть попозже поговорю с ней, когда немного остынет. «Почему ты помогла ей?» – спросил я, сев рядом с принцессой. «Ты помог мне, а я не хочу оставаться в долгу», – ответила Аурунья, даже не пытаясь встать. «Руна!» – воскликнула Мистелия, обнимая принцессу. Вместе с чародейкой пришли Арианна, Сильверия, Фила, Кохра и Урсана. На мгновение земля вдруг ушла из-под ног, но Арианна поддержала меня, не позволив упасть. «Нет, мне не стало плохо от потери энергии или воздействия мрака, просто стало очень легко, когда я увидел Сильверию и Филу невредимыми. Теперь можно и отдохнуть, но нет, никто не желал отпускать меня в царство снов. Девчонки обняли меня, норовя сразу же передать меня в руки смерти. Хе-хе-хе, не сегодня. Зачем ты бросился в бой без нас?» — плакала Кохра. «Мы бы там не помогли», — ответила ей Арианна. «Что с вами случилось?» — спросил я Сильверию и Филу, которые так сильно прижимались ко мне. «Аурунья исцелила нас», — ответила Сильви. «Вот только не позволила вступить в бой с вампирами, использовав заклинание сна. Мы только доставили тебе хлопот», — плакала Фила. «Но вампиры напали слишком неожиданно. Я успела запустить всего 3 стрелы, прежде чем получила клинок в живот. Вампиры попросту появились в кабинете и сразу же атаковали нас», — сказала Сильверия. «Атака была столь неожиданной и стремительной, что мы мало что сумели сделать, выжив благодаря принцессе. В том месиве она прикрыла многих. Сейчас Алексею требуется помощь, так что вы бы пока отпустили его», — Урсана встала рядом с нами. «Сильверия, приступим к исцелению, пока еще действует шок, и Алексей не ощущает всей боли». «Да, сейчас», — кивнула святая дева, а тем временем Каха целовала меня в щеку, не желая отпускать. Меня охватила сила святых целительниц, и уже после этого я понял, что больше можно ни о чем не беспокоиться, разве что взял Акадию. Пусть ей достанется немного святой энергии, так, на всякий случай. От тепла и накатывающей усталости глаза сами собой закрывались, но я не хотел потерять сознание здесь. Еще рано, нужно сперва найти безопасное место, только тогда можно будет отдохнуть. Я коснулся всех лианами, вылезшими из-под земли, и затем перешел на тропу лешего, доставив нас прямиком в покой принцессы, где лежал один из маячков, которые я заботливо расставил по всему городу, пока мы тут все осматривали. «А вот теперь все, мне нужен отдых. И вновь ты играешь со мной, манишь своими объятиями, чтобы в последний момент уйти», — услышал я голос смерти и открыл глаза. Мы были в саду, около ее дворца. Под сенью белого древа я лежал на коленях у смерти. «Я тоже здесь», — на меня сверху посмотрела жизнь, которая на этот раз надела черное платье смерти. «Знаешь, сестренка, мне оно немного жмет, вот здесь», — усмехнулась жизнь, прижав руки к груди. «Просто кто-то слишком много ест», — едко ответила смерть и улыбнулась, заставив жизнь хмыкнуть. Улыбка ей определенно к лицу. «Алексей, почему ты никогда не задумываешься о своей душе? У тебя она и так сильно изранена. Пусть твои красавицы исцелили ее немного, но о полном восстановлении речи не идет. Так мало того, ты еще вызываешь к огромной силе, которая пока тебе не по зубам. Потерпи немного, твое тело еще не привыкло к такой мощи». «Я не мог их потерять», — ответил я. «Это чувство потери, я не хочу его больше испытывать, оно больнее всего остального. Это проклятое отчаяние, когда не в силах сделать хоть что-то, и сожаление, что ты еще мог бы предпринять хоть какие-то шаги, чтобы все изменить, но время уже потеряно. От этого сердце сжимается, возникает пустота внутри, и я будто слышу, как оно трещит подобно стеклу и медленно осыпается в эту безбрежную пустоту. Поэтому сразиться с тем, кто может отобрать у меня близких, единственный возможный вариант», — сказал я, после чего сразу же прервал жизнь. «Я знаю, что могу причинить боль близким, но лучше так, чем если бы их кто-то убил». «Ох, Алексей, и ничего-то ты не понимаешь», — вздохнула она. «Мы не говорим тебе действовать иначе и не пытаемся как-то исправить тебя, в этом просто нет смысла», — вновь улыбнулась смерть. «Ты мне нравишься таким, какой ты есть», — она даже умудрилась покраснеть и на мгновение отвести взгляд, однако потом вновь посмотрела на меня своими прекрасными фиолетовыми глазами. «Просто ты весьма важен не только для моей сестренки», — хотела что-то еще сказать жизнь, но смерть быстро заставила ее замолчать жестами. «В общем, душа, Алексей, это не просто что-то эфемерное и незримое. Это ты и есть. И если эту душу разрушить, то помочь тебе не сможем даже мы. Просто в таком случае ты не попадешь в систему круговорота души, как бы выпадешь из нее. Что в итоге случится, сложно сказать, ведь вариантов слишком много, но среди них есть самый тяжелый, продолжила смерть, тот, в котором ты теряешь себя, и в таком случае восстановить душу не сможет никто. Здесь голос смерти задрожал. Я тогда не смогу тебя увидеть, понимаешь, это уже даже не смерть, это просто исчезновение, возвращение в ничто. Я даже не знаю, куда пропадают все осколки души. Боюсь, что сама Риния тоже не сможет помочь, и ты должен это знать. Поэтому прошу, она посмотрела на меня с мольбой в глазах, не рискуй. Я буду стараться, но ты ведь знаешь, что я не могу этого обещать, ответил я. Знаю, кивнула она. Поэтому очень хочу оставить тебя здесь и никуда не отпускать, вот только так я поступить не могу, иначе нарушу законы Рини. Но знай, что в какой-то момент я закрою на них глаза, и если она так сделает, то это отразится на очень многих жителях нашего мира, а также Рини ее за это по голове не погладит, добавила жизнь. Поэтому будь аккуратнее. Я вас понял, кивнул я. Поэтому у меня есть вопрос, могу ли я сделать хоть что-то, чтобы укрепить свою душу? Можешь, ответили сестры одновременно, после чего продолжила смерть. Но для этого придется изрядно постараться. В какой-то мере ты уже начал этот процесс, просто из-за твоих ран он идет медленно. Ускорить его ты можешь, если будешь ощущать себя счастливым как можно дольше. В такие моменты душа, словно прекрасный цветок, начинает распускаться и крепнуть. Вот только чувствовать себя счастливым постоянно не получится, так уж мы все устроены. Мы лишь можем предполагать, что это связано со строением и формированием души, поэтому просто прими это как аксиому. Исходя из этого, помимо чувства счастья, тебе еще нужен самый обычный отдых, когда ты можешь спокойно отвлечься от всех забот и подумать о чем-то своем, либо просто уснуть и навестить нас. Также душу укрепляет работа, которая тебе нравится, продолжила жизнь. Кузнец затрачивает немало сил, чтобы выковать клинок. Ученый расходует много времени на изучение материалов и последующий их анализ для получения результатов. Рыбак отдает все свои силы, чтобы принести улов своей семье, жителям деревни или города. Шахтер добывает руду и так далее. У каждого душа стремится к какому-то делу, которое делает его счастливым. Найди себе такое занятие, в которое ты сможешь нырнуть с головой и найти себя. Будь с теми, кто тебя любит, улыбнулась смерть, явно намекая на себя. А также выполнить основную цель жизни, ехидно подмигнула мне девушка. Дети отнимают много сил, требуют колоссального внимания и терпения, но после, когда ты правильно их воспитаешь, когда увидишь, как они начинают уверенно вставать на ноги и достигать своих первых успехов, ты поймешь, что такое счастье, а также заметишь, что душа станет многократно сильнее. Но стоит помнить, что все это также может оставить раны, но с этим ничего не поделаешь. Такова жизнь. Слова воплощений заставили меня задуматься. Я понимал, что они правы и нужно понемногу прекращать так сильно рисковать собой. Вот только как мне это сделать, если я куда больше собственной жизни и даже души боюсь потерять близких. Не стоит так зацикливаться на этом, просто живи, добавила жизнь. У меня есть вопрос. После боя я опять застрял на грани жизни и смерти. Раз уж вы обе пришли ко мне, с улыбкой поинтересовался я. Нет, в этот раз мне просто захотелось с тобой встретиться, и я удачно подобрала момент, вновь улыбнулась мне смерть. И еще тебя кое-кто хочет поблагодарить. В этот момент рядом с воплощениями появилась Аурунья, правда ее доспехи и корона стали черными, а глаза казались сверкающими рубинами, лишь цветы в волосах были белыми, как и раньше. Я долгие годы прожила вместе с Ауруньей, разделяя ее боль и переживания. Две души в одном теле. Своим появлением я была обязана ее сильным переживаниям, связанным с утратой отца. В моем случае получилось так, словно душа расщепилась надвое. Появилась рана, которая не смогла исцелиться. Но так смогла появиться я. Хоть я и чувствовала то, что ощущала она, но эмоции не сковывали меня, так что я смогла насладиться жизнью как следует, ну, может, за малым исключением не выполнила всего, чего хотела. Впрочем, Аурунья все это сделает за меня. Тебя же я хотела поблагодарить за то, что не позволил ей умереть. Когда я ощутила касание смерти, то не хотела уходить. Я боялась оставить Аурунью одну, ведь она очень слаба и не смогла бы прожить без моей помощи. То белое сияние, охватившее ее и не позволившее смерти коснуться ее души, было прекрасным. Я заметила, что оно смогло сделать то, чего не удавалось мне. Потрясение, который она испытала, позволит ей двигаться дальше, ведь помимо него она получила надежду, что далеко не все люди хотят причинить ей зло, усмехнулась вторая личность принцессы. И особенно, когда ее спасает тот, кто только что сражался и желал убить. «Спасибо тебе, Алексей, и возьми вот это», она передала мне в руку какой-то предмет, но не позволила разжать кулак. «Не сейчас, откроешь в том мире». «Как хоть тебя звать, принцесса?» спросил я, даже не зная, как на все это реагировать. «У меня нет своего имени, так что я привыкла к тому, как звали ее», ответила она, потом немного замялась и добавила. «Но мне всегда нравилось, когда Мистелия называла меня руной. Это грело мне сердце. Передай ей, пожалуйста, что я ей очень благодарна за заботу и всегда считала именно ее своей матерью». «Тебе уже пора, Алексей», сказала смерть и поцеловала меня. Тьма моментально окутала весь мир, чтобы позже исчезнуть в лучах света. Глава 29. Глава 29. Пробуждение. Ритуал очищения. Кукловод. Пробуждение было довольно легким. Голова не кружилась, тело не болело, да и вообще я чувствовал себя замечательно, словно проспал целые сутки. Однако стоило немного приподняться с кровати, как пришло осознание, что остались некоторые последствия воздействия этой темной силы. Часть доспехов по-прежнему была на мне, причем она будто вросла в кожу. На левой руке остались обломки когтей и часть перчатки. Эмди, непорядок. Каха сидела рядом с кроватью, уткнувшись в мягкое одеяло. Девушка что-то мило бормотала во сне и немного улыбалась. Будить ее совершенно не хотелось, так что я первым делом проверил маячки в замке. Это была комната Ауруни. Остальные сейчас наверняка рядом с принцессой. «Алексей, ты уже проснулся». Вдруг кинулась на меня Кохра. «Любишь же ты поспать», хмурилась девушка, но было видно, что она совсем не злится. «Я очень волновалась, но не сильнее меня», добавила Акадия. «Я-то в отличие от вас никуда отойти не могла, так что уже третий день помираю тут со скуки». «Так ты ведь могла попросить Каху или остальных взять тебя с собой», усмехнулся я. «Мне было приятно слышать, что с Дией все в порядке». «Это неважно», отмахнулась душа артефакта. «Может, мне просто повредничать захотелось, так что просто потерпи немного, пока мне не захочется чего-то другого». «Да уж, ты неисправима», вздохнул я и встал с кровати. Стоило скинуть одеяло, как проблема стала только очевидней. Большая часть тела была закрыта доспехами, вросшими в кожу. Какого-то дискомфорта это не приносило, но выглядело жутковато. Однако стоило мне захотеть, как оставшаяся часть брони вдруг стала жидкой и закрыла все поврежденные участки, попутно освободив руки от обломков когтей. Однако доспехи явно стали тоньше. Эта броня чем-то похожа на мою способность, разве что работает немного иначе, с интересом посмотрела на меня Каха. Вижу, что волноваться уже не стоит. В комнату зашла Арианна в сопровождении остальных. Правда, помимо моих красавиц в гости зашла Ауруния вместе с Айсилией. Вот тут моему удивлению просто не было предела. Неужели мне удалось вправить мозги этой принцессе? Надо же, всего-то стоило избить ее до полусмерти, впрочем, все же сильнее, учитывая, что для исцеления пришлось применять столь ценный эликсир из сияния Алеры. Задание мать и дочь выполнено. Репутация с Айсилией увеличивается на 5000 единиц. Статус. Достойный доверия. Репутация с Ауруней увеличивается на 2500 единиц. Статус. Неопределен. Репутация с жителями Ремины увеличивается на 10000 единиц. Статус. Герой города. Репутация с Луферией увеличивается на 1500 единиц. Репутация с Ауркиорией увеличивается на 1000 единиц. Статус. Знаток чести. Получено желание. Примечание. Я знала, что ты сможешь исполнить мою просьбу, но не ожидала, что ты заставишь меня так сильно поволноваться. Я рада, что ты не стал воздействовать на душу Ауруни силой нейтрала, и все же умудрился вправить ей мозги. Это замечательно, так что я теперь хоть немного могу расслабиться и отдохнуть, не переживая за судьбу Светлого Пантеона. В общем, решай, что хочешь, я готова исполнить твое желание в любое время. Надо же, нечасто система бывает такой доброй. Впрочем, желание, честно говоря, я даже не знаю, что мне пожелать. Сейчас я фактически могу достичь почти всего своими силами и помощью близких. Можно было бы пожелать тело для Акадии, но ведь нужно еще позаботиться о телах для Арка и Кассиль. Ладно, справимся сами. Желание же стоит отложить на будущее, вдруг оно мне понадобится во время битвы с кем-нибудь. Так что это будет своего рода козырем, причем весьма внушительным. Репутация с Ренеей увеличивается на 250 единиц. О, а вот это весьма приятно, учитывая, что репутацию с создателем этого мира повышать достаточно сложно. Было бы интересно поговорить с ней по душам как-нибудь. Возможно, это получится провернуть, когда я достигну определенного уровня репутации. У меня к ней много вопросов. Алексей, ты чего задумался? Слегка потрясла меня Фила. Да так, махнул я рукой, после чего Эсилия подхватила меня и крепко обняла, заставив хрустнуть мою бедную спину. Черная мимикрара также жалобно скрипнула от такой силы богини жизни. «Спасибо», — тихо сказала она, но так много эмоций вложила в одно слово, что можно было поразиться, особенно учитывая, что я все эти эмоции прекрасно ощущаю. Богиня и впрямь была благодарна, и теперь ее душа светилась от счастья и радости, а вместе с этим будто возросла и ее мощь. «Пусти, задушишь», — прохрипел я и наконец-то смог вдохнуть. «Фух, поаккуратнее надо, дамочка», — проворчала Акадия. «Так ведь и задушить можно, а я на него глаз уже давненько положила. И тебя я благодарю за помощь», — голос Эсилии был пропитан необычной радостью, а потом с некоторым ехидством богиня добавила. «Тебя обниму, когда Алексей разберется с твоей проблемой, а учитывая, что он смог вразумить Аурунию, я полностью уверена, что вернуть тебе тело он тоже сможет. Надеюсь, что ты права», — ответила Акадия, — «но от объятий все же откажусь». «Это было не предложение», — усмехнулась Эсилия, и сейчас ее улыбка выглядела вполне искренней. «Вот же», — проворчала что-то Дия и замолчала, — «я же посмотрел на Аурунию. Очень надеюсь, что эта стерва и впрямь исправилась и больше не доставит ни удобств ни мне, ни своей матери. Иначе я ей точно всыплю как следует, а заодно лично свожу во дворец к смерти». Мой настрой явно отразился у меня в глазах, так что она отвела взгляд в сторону. «Алексей, я бы хотела, чтобы вы остались на некоторое время с нами и отметили мое воссоединение с дочерью», сказала Айсилия, после чего добавила. «Мы с Рианной и остальными уже все подготовили, пока ты трое суток провел здесь». «Вот же», — повторил я за Акадией. «И еще, Алексей», — вдруг серьезнее посмотрела на меня Айсилия, — «нужно очистить твою броню и тебя от этой энергии», — указала она на части брони, вросшие в кожу. «И здесь нам потребуется помощь всех присутствующих. Только сперва поднимись и встань сюда», — императрица указала на круглый коврик. «Я не видел смысла отказываться от помощи, ведь мне еще придется разбираться с этой силой, а самое странное, что система не выдала мне ни одной ачивки, ни умения, да вообще ничего, только отметила выполнение задания. Я же говорила, что очень устала, поэтому и отложила данный процесс на потом, или, проще говоря, забыла». «Да, система даже не стала отнекиваться. Хе-хе-хе, ехидство ей не занимать. Так что вот, полюбуйся. Получено достижение убийца богов. Описание. Только тот, кто доказал свою огромную мощь в битве с богом и сумевший поразить высшую сущность, может получить это особое достижение. Нечасто можно встретить воителей, чародеев и прочих необычайных странников, кто смог бы сразиться с богом, но такие личности все же есть. Гордиться этим достижением или нет, сложно сказать, но оно определенно возвысит своего обладателя, сделает его сильнее и заставит окружающих бояться своего носителя, ибо мало кто способен убить бога. Награда. Плюс 15% урона богам, аура убийцы богов. Класс. Легендарный. Убитый бог. Руна. Богиня жизни и повелитель ядов. Примечание. Ты уже побеждал богов, но не убивал их раньше. Что ты испытываешь после этого? Нужно ли лишать других сущностей их силы и бросить их в сады смерти? Отличается ли смерть бога от смерти странника или любого другого жителя мира? Система, вот как можно забывать о таких достижениях, это ведь просто жуть. И примечание несколько пугало, а заодно заставляло задуматься о жизни. «Алексей, ты готов?» Айсилия вырвала меня из раздумий. Я немного растерялся. «Замечательно», кивнула императрица, посчитав молчание согласием. «Приступаем». Она сразу же создала вокруг меня золотой барьер из множества пятиконечных звезд, после чего начала вливать в эту конструкцию свою энергию, потом к ней присоединилась Аурунья, Сильверия и Урсана. Конструкция начала светиться, да так сильно, что пришлось зажмуриться. Я уже предчувствовал что-то нехорошее, ведь тепло я ощутил всем телом. Кажется мне, что мрак решили выжечь светом, и не делали этой процедуры, пока я был без сознания, опасаясь, что помру. Однако стоило только приготовиться к неприятностям, как меня вмиг окутал холод. Доспехи затрещали и рассыпались, оставив на круглом коврике горстку пепла. Мне было жалко черную мимикрору, ведь теперь придется искать столь же мощную броню, что будет непросто, да и мастеру Кариоту не стоит рассказывать, иначе гном расплачется или треснет мне булавой по голове за то, что я так обошелся с его шедевром. Однако совесть благополучно сгребла кучку оставшейся черной пыли в инвентарь, причем даже коврик потрясла. Ее желание сохранить все у себя не могло не поражать. Но да, можно согласиться, что материал весьма редкий и из него можно будет сделать что-нибудь еще. «Алексей, держи», прикрывая глаза, сказала раскрасневшаяся Урсана, передавшая мне камзол. Остальные даже не подумали отвернуться. «Спасибо», поблагодарил я за помощь девушек, а потом несколько раз сжал руку. Казалось, что стоит только захотеть, как когти мрака вместе с броней покроют мое тело прямо сейчас, и никакая сила святых не сможет этому помешать. Проверять, так ли это на самом деле, мне не хотелось, ведь впереди меня ждала очень важная задача. «Кайн», я смотрел на город со стороны, испытывая легкую досаду. Все шло идеально. Воровство, работорговля, контрабанда артефактов и запрещенных зелий. Золото текло рекой в мои руки, но оно было всего лишь средством для достижения иной цели. Никчемный желтый металл не стоит ничего в глазах большинства эльфов, лишь жадные гномы, глупые орки и надменные люди превозносят его и поклоняются, словно божеству. Жалкие безумцы, недостойные сожаления, вас всех поглотит мрак. Хотя, сперва вы исполните мое желание, контролировать разбойников, подкинуть нужную информацию святому Возду, направить вампиров свободных графств в эти земли, и даже нанять наемников через подставных лиц. Целый город был под моим контролем, и с этим ничего не могла поделать надменная стерва, называющая себя принцессой. Пытать людей ядами, истязать в темницах, убивать без особой надобности, как глупо. И сейчас она притворяется ангелочком рядом с матерью, которую пытались отравить уже не первый десяток лет. Ладно, свою задачу я здесь выполнил, ингредиенты добыты, информация найдена и артефакты тоже, даже удивительно, что принцесса не придала значения столь важным объектам на своей территории. Ненависть весьма плохая помощница для достижения цели. Однако Алексей вновь мешается на моем пути, и устранить его будет весьма трудно с нынешними силами и без помощи мастера. Слишком сильные союзники крутятся вокруг этого странного человека. Не могу понять, как ему удалось сплотить столь непохожих друг на друга личностей. Надо понаблюдать за его методами и подчеркнуть для себя самое важное. А что это мы тут делаем? Вдруг раздался ехидный голос. Если этот некто смог незаметно подобраться ко мне, то бессмысленно было паниковать. А уж если он привлек к себе внимание, значит, хочет поговорить. Стоило мне повернуться, как я увидел, что на камне сидит седовласый мужчина с короткой бородой и усами. Не сказать, чтобы он был слишком стар, но его одеяние из мха, веток и рычащий на меня мухомор с острыми зубами создавали образ какого-то обитателя глуши. Я бы просто принял его за странного бродягу, если бы не тот ореол невероятной силы, который его окружал. «Да вот, рыбок в озере считаю», — ответил я. «Что-то ни одной не видно», — хмыкнул старик, оказавшийся рядом со мной и посмотревший из-за моего плеча на водную гладь. «Слушай, мальчик, я не люблю, когда портит лес всякими миазмами, а от тебя так и несет мраком. Значит, ты один из хранителей лесов», — пришел к верному выводу я, и ничего хорошего это не предрекало. «Но самое плохое не это. Ты пытался убить моего ученика», — сказал он, после чего я увидел собственное тело со стороны. «А такое я не прощаю. У него совсем иная цель, нежели сражение с кем-то вроде тебя». Старик подошел ко мне и посмотрел на мою голову. «Между прочим, этого клона было сложно сделать. Я пришлю тебе счет», — недовольно сказал я, желая двинуть по надменной морде старика, но ничего уже поделать не мог, ведь это весьма сложно, когда управляешь лишь оторванной головой. «Присылай, адрес узнаешь сам», — усмехнулся старик, после чего мир вокруг потемнел. «Проклятие, он еще ответит за это». Глава 30, кукловод, память, утрата, Сильвар. Эх-ха-ха, развелось тут из чади мрака, стоило мне только отдохнуть немного, вздохнул Сильвар. «Не стоит себя винить, мы тоже слишком углубились в свои проблемы, так что оставили мир без присмотра». Хидин положил руку на плечо друга. «Перерат давненько заметил странности, но я его не послушал, слишком тот случай с сыном Ильярой выбил меня из колеи», вздохнул Сильвар. «Таким его почти никто не видел. Вечно ехидный старик, сейчас выглядел куда моложе, но при этом печальней. Я полагал, что столь длинная жизнь выбьет из меня лишние эмоции, которые все время сильно мешали, но нет, они оказались куда прочнее всех бед, посыпавшихся на меня, словно из рога изобилия.